Глава 28. Деревня Глотова. Наши дни. Сергей без труда нашел дом бабки Фролова, подивился его ветхости и подумал, что лучшего убежища и не сыскать. Правда, подельники врача могли узнать о наследстве доктора и прикончить его прямо здесь. Наверняка в такой глуши нет связи. Остановившись у калитки, майор обратил внимание, что она распахнута. Это показалось ему недобрым знаком, хотя ровным счетом ни о чем не говорило. В деревне, где оставалось человек 10, калитки могли не запирать. Сергей прошел на участок, опасливо озираясь по сторонам. Поднявшись по ветхим ступенькам к двери, он распахнул ее и крикнул в пустоту: «Фролов, вы здесь? Выходите, полиция!» Позднее, рассказывая о своем визите в дом врача, следователь не мог описать, что заставило его пригнуться. Скорее всего, многолетняя интуиция. Это спасло ему жизнь. Грянул выстрел, и пуля царапала косяк двери, швырнув лицо майора мелкие опилки. «Фролов, глупо так себя вести». Следователь спрятался за дверью и вытащил пистолет. «Дом оцеплен. Вам не скрыться. Вы же не хотите погибнуть при задержании, как человек, оказавший вооруженное сопротивление?» Следующий выстрел пробил дверь. Остервенение, с каким преступник отстреливался от полицейского, навело на мысль, что это не Фролов. Вряд ли доктор стал бы так палить. Да и где ему взять оружие? «Кто бы ты ни был, выходи!» — крикнул он, особо ни на что не надеясь. В наступившей тишине было слышно, как жужжала муха. Липкий страх охватил следователя с ног до головы. Он подумал, что преступник, возможно, уже расправился с Фроловым. «Михаил, вы живы?» Прошмыгнув в дом, он стал медленно продвигаться в комнату, ни на что не надеясь, как вдруг услышал жалобный писк, шедший откуда-то снизу. «Я в подвале!» Крик тоже был жалобный, такой жалобный, что Сергей сначала не понял, что так может кричать мужчина. «Они хотят меня убить, помогите, я в погребе!» Послышался какой-то шум, распахнулись ставни, звякнуло стекло, и кто-то спрыгнул с подоконника на землю и побежал. «Стой!» — Сергей рванул следом, тоже спрыгнул на примятые цветочки на клумбе под окном, но, выбежав на дорогу, понял, что преступника не найти. Дом бабки стоял на окраине деревни, и со всех сторон его обступал густой лес. Бандит мог побежать куда угодно, и равнодушные сосны скрыли бы его от глаз следователя. Вздохнув, Сергей вернулся в дом. «Выходите, Фролов!» Он убежал, громко сказал майор, и внизу послышался шорох. Заскрипела лестница, открылась крышка погреба, и бледный, как смерть, врач вылез наружу. «Выручаетесь, что его нет?» Его губы тряслись, как в лихорадке. «Ручаюсь», — кивнул майор и устало опустился на стул. «А теперь расскажите мне все. Почему он хотел вас убить?» «Потому что зачищает всех, кто имел какое-то отношение к так называемой смерти Марины Заломовой?» Михаил сунул пятерню в растрепанные засаленные волосы. «Я так и знал, что вы догадаетесь», — простонал он. «Все эти проклятые деньги...» «Рассказывайте», — сурово ответил Сергей. «Однажды я приехал на вызов к Марине», — начал врач, не в силах подавить дрожь. «Она пожаловалась на боли в сердце. Я только потом понял, что это предлог. Она принялась соблазнять меня, и это ей удалось. Она молодая, красивая, и я не устоял». Он сглотнул, замолк, и Горбатов поторопил дальше. «А дальше она спросила, не хочу ли я заработать хорошие деньги?» — продолжил врач. Я ответил, мол, да, хочу, только как это сделать? Она рассказала, что ей нужно скрыться от одного человека. Умереть. Если я помогу ей, получу кругленькую сумму. А еще в мои обязанности входило найти судмедэксперта, который бы написал нужное заключение о смерти. Он хрустнул пальцами. «Зачем ей все это было нужно?» — поинтересовался Сергей, в надежде, что сегодня Фролов поможет ему ответить на главный вопрос. Но тот лишь покачал головой. «Не знаю». «Ей-богу, не знаю». «Поверьте, я спрашивал об этом. Но Марина отвечала, что мне платят хорошие деньги за молчание и отсутствие любопытства». А потом я познакомился с Денисом и сразу понял, лучше не задавать лишних вопросов. Это страшный человек, честное слово. «Кто такой Денис?» — спросил следователь. Фролов снова затрясся. «Не знаю, они с Мариной любовники, это я сразу понял». Денис пошел договариваться с Дробышевой. «Как вам удалось вывести Марину из дома в морг?» — продолжал Сергей. «Или вы заплатили санитарам?» «Нет, санитаров я не знал и не мог доверять им. На Михаила было страшно смотреть. Перед тем, как пригласить их, я вколол Марине одно лекарство, которое может обездвижить на время. Ребята ничего не заподозрили. Упаковали ее в мешок и вынесли из квартиры. Труп, похожий на нее женщины, вам помогла найти Дробышева?» — буркнул майор. Доктор молитвенно сложил руки. «Клянусь, об этом я тоже ничего не знаю. Выполнив свою работу, я взял отпуск. В день моего отъезда сюда Марина принесла деньги». «Почему вы решили уехать?» — процедил следователь. «Потому что я боялся ваших», — признался Фролов. «Но сегодня понял, что нужно бояться и их, и не ошибся. Они каким-то образом вычислили мое местонахождение. Впрочем, я только сейчас догадался, что это было несложно. Все в больнице знают про этот дом. Одно время я даже предлагал коллегам отдохнуть на деревенской природе». «Очень неосмотрительно с вашей стороны», — усмехнулся Горбатов и встал. «Ну что же, гражданин Фролов, вы задержаны. Думаю, посидеть у нас в камере для вас безопаснее всего». Доктор не спорил. «Я согласен», — прошептал он, и его голова бессильно упала на грудь. «Вести машину вы в состоянии?» — спросил Сергей и тут же решил. «Нет, поведу я. Преступник может организовать погоню, а вы вряд ли окончили курсы экстремального вождения». Михаил в отчаянии закрыл лицо руками. «Господи, это еще не закончилось?» «Закончится, когда вы окажетесь у нас», — успокоил его следователь. «Показывайте, где стоит ваш транспорт». Фролов неуверенно пошел к двери и остановился. «Они могут поджидать нас», — прошептал он. И Горбатов отодвинул его. «Я выйду первым». Он выскользнул в сад, спрятался за старую яблоню. Тишина, царившая вокруг, не успокаивала, а скорее пугала. Рука сжимала пистолет. «Я готов», — послышался дрожащий голос за спиной, и Горбатов, ощущая дыхание Фролова, боявшегося находиться в одиночестве, быстро спросил: «Где машина?» «Нужно пройти 10 метров вдоль забора», — прошептал врач. «Там есть небольшая полянка. Там все оставляют». «У кого есть что оставлять?» «Побудьте пока здесь», — приказал майор. «Вдвоем идти опасно». «Нет, не уходите». Михаил вцепился в его рубашку. «Он обязательно убьет меня». «Не убьет, если будете делать так, как я скажу», — буркнул Сергей и протянул руку. «Ключи, побыстрее. Я подгоню автомобиль прямо к калитке». «Да, конечно». Доктор передал ему ключи от машины. «Но где мне спрятаться? Пуля обязательно достанет меня». «Не достанет», — заверил его следователь. «Спрячьтесь в кусты сирени. Они у забора довольно густые. Он не станет безудержно палить, потому что не дурак. Во всяком случае, я на это надеюсь». «Нет, он пристрелит меня, когда я побегу к кустам». Фролов вцепился в него мертвой хваткой. «Придумайте, пожалуйста, что-нибудь другое». «Хорошо, пойдем вместе. Я буду прикрывать вас», — пообещал Горбатов. «Как только я скомандую, бросайтесь к калитке». «Ну, раз, два, три. Рванули». Он бросился бежать к кустам. Фролов следовал за ним, как тень, стараясь спрятаться за следователя. Трусость мужчины раздражала. Они укрылись за кустами, ожидая выстрелов, но они не последовали. «А теперь к машине», — бросил Горбатов. «Ну, быстрее, я прикрою». Михаил неторопливо пошел вдоль забора, дрожа всем телом. Сергей следовал за ним как тень. Наконец они увидели полянку, и врач ринулся за автомобиль. Горбатов спокойно подошел к черной «Тойоте» и, открыв дверь, скользнул на водительское сиденье. Фролов молниеносно кинулся на пассажирское. Сергей повернул ключ в замке зажигания, и машина сорвалась с места. «Куда ведет эта дорога?» — поинтересовался майор, крутя руль и чертыхаясь от выступавших корней сосен, которые, как лежачие полицейские, подбрасывали автомобиль. «К озеру», — с усилием проговорил бледный доктор. «Там нет тупика. Мы выйдем на трассу». «Отлично», — кивнул следователь. Он посмотрел в зеркало, ожидая погони, но ее не было. Майор подумал, что преступник действительно не дурак, не связался с полицейским. «Вам больше нечего бояться», — процедил он. «Расслабьтесь». «Но почему он захотел меня убить?» — горестно воскликнул доктор. «Я ничего не знаю. Я не знаю, кто этот Денис и действительно ли так его зовут. Я не знаю, зачем им все понадобилось. Когда я сказал ему, что пойду в полицию, я не думал рассказывать абсолютно все». Горбатов рассмеялся. «Интересно, а что бы вы рассказали?» — буркнул он. «Как Заломова соблазнила вас, и вы решили ей помочь. Волей-неволей вы бы обмолвились об этом Денисе, а ему этого совершенно не хотелось. Кстати, вы сможете составить его фоторобот?» «Постараюсь», — пообещал доктор. «Вы гарантируете мне безопасность?» «Вне всякого сомнения», — улыбнулся следователь и прибавил скорость.